Дженнифер храбро набросилась на блюдо, проглатывая его маленькими порциями. «Вам понравилось?» — расцвела миссис Венцель. «Это одно из моих любимейших кушаний». С того времени Дженнифер ужинала у Венцелей каждую пятницу. И миссис Венцель всегда готовила Дженнифер ее любимое блюдо. Однажды утром Дженнифер позвонила личный секретарь мистера Пибоди-младшего. «Мистер Пибоди хотел бы видеть вас сегодня в 11 часов. Пожалуйста, будьте точны». «Да, мэм». Раньше Дженнифер имела дело только с техническими секретарями и клерками офиса Пибоди. Это была большая престижная фирма, работать в которой мечтал любой молодой адвокат. Направляясь на назначенную встречу, Дженнифер начала фантазировать. «Если ее хочет видеть сам мистер Пибоди, значит, встреча сулит ей неожиданности. Возможно, он прозрел и предложит ей работать адвокатом в его фирме, даст шанс показать свои способности. Она удивит их всех. Может быть, когда-нибудь фирма будет называться Peabody, Peabody and Parker». Дженнифер провела 30 минут в коридоре за пределами офиса и ровно в 11 вошла в приемную. Она не хотела показаться слишком нетерпеливой. Ее заставили прождать 2 часа и в конце концов ввели в кабинет мистера Пибоди-младшего. Он оказался высоким, худым человеком, одетым в костюм и туфли, специально сшитые для него в Лондоне. Он не предложил ей сесть. «Мисс Поттер!» — у него был неприятный пронзительный голос. «Паркер!» Он взял со стола листок бумаги. «Это повестка. Вам надо вручить ее». В это мгновение Дженнифер поняла, что он не предложит ей стать членом их фирмы. Пибоди-младший протянул Дженнифер повестку и сказал: «Ваше вознаграждение составит $500». Дженнифер подумала, что ослышалась. «Вы сказали $500?» «Правильно. Конечно, если вам удастся это сделать». «Есть трудности», — предположила Дженнифер. «Да, есть», — признался Пибоди-младший. «Мы в течение года ищем этого человека. Его имя Уильямс Карлисл. Он живет в своем имении на Лонг-Айленд и никогда не покидает его. Честно говоря, с десяток человек пытались пробраться к нему. У него есть телохранитель дворецкий, который отправляет всех обратно». «Я не вижу, как...» — начала Дженнифер. Пибоди-младший наклонился вперед. «Речь идет о больших деньгах. Но я не могу вызвать Уильяма Карлисла в суд, пока не вручу ему повестку, мисс Поттер». Дженнифер не стала поправлять его. «Вы готовы исполнить это?» Дженнифер подумала о том, что можно сделать с $500. «Я постараюсь». В тот же день, в 2 часа дня, Дженнифер стояла около импозантного дома Уильяма Карлисла. Дом был построен в стиле эпохи короля Георга, посередине 10 акров красивого ухоженного сада. Извивающаяся дорожка вела к дому, окруженному благородными елями. Дженнифер много думала о своем задании. Раз невозможно войти в дом, то необходимо заставить Уильяма Карлисла